Дети Сварога. Мифы восточных славян. Автор: Буйнова Татьяна Юрьевна. Источник: Планета Сказок.ру. Глава 3. Как Сварог с Чернобогом делили мир. Опустились Сварог со змеем на омытую дождем землю, и давай ее делить пахать. Право осталось правильное царство, небесное, синее Сварога. Слева подземное царство Нави, а в срединном мире Яви межа посереть мира легла. Так что с тех пор в нашем мире добра и зла поровну перемешано. Посмотрела на это правда и решила уйти жить в небесное царство. С тех пор лишь иногда спускается она на землю, чтобы ее здесь не забывали. А Кривда осталась жить в царстве Яви, надоело ей, видимо, сидеть в темноте да за змеевичами присматривать. Захотелось и других поучать, чтобы можно было каждого встречного поперечного переманить на темную сторону. Поэтому каждый из нас может в любую минуту на земле с Кривдою встретиться. А уж эта девица любого уведет с правильной дорожки. Так что берегитесь, девочки и мальчики, чтобы не перепутать вам двух близняшек, одинаковых с лица, чтобы не спутать вам правду с Кривдою. А между тем прошли черный змей со Сварогом плугом всю землю сыру вдоль и поперек. Так понравилось им землю перепахивать. Проложив межу, распахали все, что могли, подготовили землю, хоть сейчас засевай. Кровь в великой битве пролитая постепенно уходила в пашню, а там, где легли самые глубокие борозды, потекли глубокие реки Дунай, Днепр да Дон Иванович. Потекли и их сестры Волга, Ра да Двина. Так из крови пролитой в первой битве света и тьмы родились наши главные реки. Но кроме них еще одна речка удивительная потекла по меже, отделив мир темный и мертвый от мира живого и явного. Сама по себе родилась речка Смрадная, и название той речки – Смородина. В речке Смородине слезы с кровью перемешаны, волны там одни ледяные, холодные, а другие кипучие и огненные. Оттого и шипит, и паром пышет речка Смородина. Отделяет она живых от мертвых. Даже бессмертные боги боятся перешагнуть ту речку, а уж смертному и вовсе не переехать ее, не переплыть никакой возможности. Лишь волшебный Калинов мост через речку ту перекинут. По нему умершие люди в мир подземный будут шествовать, но пока об этом еще никто не догадывался. А могучий дуб, выросший к тому времени от земли до неба, соединил все три царства между собой. Справа на его ветвях свела гнездо радостная птица Алканост, а слева поселилась печальная птица Серин. В корнях свернулись змеи Аспиды, а у ствола встали сам небесный царь Сварог вместе с богиней любви Ладой, чтобы мирный мир осмотреть. Черный же змей спустился отдыхать в самое глубокое подземелье своего царства Навьева, чтобы зализывать там в тишине и глубине свои раны незаживающие. Превратился он снова в мрачного старика Чернобога и затаил обид на весь белый свет. А править подземным царством начал сын его, Вий Чернобогович. По велению хотению Чернобогову вырос Вий не по дням, а по часам, превратился в чудище могучее и стал теперь царь Вий, сын Чернозмеевич. Страшен новый подземный царь, у него тяжелые веки до самой земли, и самому ему их не поднять вовек. Держат его веки вилами многочисленные подземные слуги, и на кого взглянет своим взглядом Вий, тому не жить. А в царстве Яви постепенно рассеялась тьма, и Сварог с Ладою заселили зверями леса, рыбой у моря, птицами неба. Вырастили цветы и травы, обрадовался вездесущий род, что вновь оживает рожденный им мир. Вот только все равно чего-то в этом мире не хватало. И тогда Сварог с Ладою вышли на лесную поляну и давай веселиться. давай бросать через плечо на землю камешки, омыла росой эти камешки плодородная мать-земля. И вдруг выросли они, превратились в сильных юношей да красивых девушек. Из камней, брошенных Ладой, родились красные девицы, а из тех, что бросил Сварог, добрые молодцы. Но великой Ладе этого показалось мало. Принялась она тереть друг от друга две палочки. Огнебог Семаргл ей помог. И тогда вспыхнули божественные искры. Из этих искр стали рождаться новые юноши и девушки. И в их сердцах загорелся всесильный огонь любви. Так появились люди в царстве Яви. Внешне походили эти новые существа на великанов, но не были такие большие и глупые. Напоминали они и богов, вот только бессмертными и всесильными они не были. И завещали им Сварог с Ладою жить по законам, высеченным на изначальном камне Алатыре. Данным будет на земле каждому свой срок по велению богини Макоши, плетущей нить жизни от начала и до конца. После смерти тела их поглотит огонь и заберет мать сыра земля, а души попадут или в светлое небесное царство, или в мрачное царство Нави, смотря по тому, как каждый из них проживет жизнь свою в добре или во зле. Станут жить люди в царстве Яви, а царство Прави и Нави будет для них невидимо до поры до времени, до смерти. Так повелели светлые боги, так повелели и боги темные, потому что тело у человека родом из темной земли, а душа от светлого неба, и придется каждому человеку каждый день выбирать между мраком и светом, между правдой и кривдой, между правью и навью. Так новую жизнь создали род и его дети, и потому с тех пор живут люди в царстве Яви, и однажды родится на земле вожди Славен и Рус, а потом сестра их Ильмера, и пойдут от них все славяно-русские племена, широко расселятся по берегам рек и озер, а от Чеха и Леха родятся другие славяне. Станут они жить, не тужить, землю пахать, урожай собирать, да богов почитать. Будут строить села да города, а когда умрет Ильмера, то разольется вблизь города Новгорода широкое озеро, которое назовут в честь нее Ильмень. А боги тем временем радовались. Мир был наконец обустроен, повсюду закипела жизнь. Только многосильные аселки да волоты, непутевые дети земли матушки, не знали, чем им теперь заняться. Все, что нужно было, уже совершили, все, что велено было, построили. А более ничему учиться аселки не хотели. От безделья начали друг друга булыжниками швыряться, да деревьями реки перегораживать. Пуще прежнего разозлился на них Сварог и сказал такие слова: «Вы в тяжелый час страшной битвы не пришли к нам на помощь, а в мирное время принялись портить то, что сделано. Так пусть же утро нового мира угомонит вас навеки». Смотрят боги, а ведь и в самом деле после черной ночи наступает светлый день. Юная девица Заря Зарянница, богиня Зари в розовой фате с солнечными стрелами в руках, тоже из свароговой искры рожденная, пошла по небу, будто по земле, и стала розоветь да светлеть небо. Следом проснулся яркий Хорс, вывел солнце в вышину, и помчались, как прежде, золотые кони, и пошли дни за днями, как было родом завещано. Только аселком стал последним этот рассвет. Чуть только солнечные лучи их коснулись, окаменели могучие великаны и рассыпались горами. Навалились друг на друга скалами, взгромоздились кучами на том самом месте, на котором стояли, и превратились в горные кряжи – уральские, алтайские, да кавказские. Так все самые высокие горы родились, потому что погибли аселки. Опечалилась земля-кормилица, что мертвым камнем обратились ее детушки, и попросила Сварога Доброго оставить в живых трех последних ее сыновей-великанов – Горыню, Дубыню да Усаню. Зародились они недавно в Навьем царстве, и отцом их был Вий, подземный царь. Пожалел землю могучий Сварог, оставил в живых ее детушек. Ну а папа Вий нашел им занятие. Повелел день и ночь стереть выход из царства Нави в глубокую щель в Черной горе по левую сторону от речки Смородины, чтобы мертвецы не могли оттуда сбежать, и чтобы светлые воины не смогли через этот черный ход в Навье царство пробраться. Правда, те великаны младшенькие не очень-то свое дело сторожевое исполняли. Великан по прозванию Горыня Вертигор больше всего на свете любил горы передвигать, а потому все каменья огромные выворачивал, вертел ими над головой, а затем через речку Смородину перебрасывал ради забавы. Великан по прозванию Дубыни Вертидуб через реку ради смеха вывороченные с корнем дубы перекидывал, а усыня Длинноус однажды учудил того поболее. Перегородил своим ртом зачарованную смородину. Разлилась река на 3 версты в ширину. Разлилась, все вокруг потопить грозилось. А усыня, знай себе, ловит в воде рыжим усом волшебных осетров. Пришлось сырой земле вмешаться и угомонить великана. Вот такими оказались 3 сторожа-охранителя. Тогда подумал Сварог, подумал, посмотрел с улыбкой на 3 братьев Виевичей, да попросил землю-кормилицу родить самого большого великана, самого могучего воина, наделенного невиданной в мире силушкой, самого благородного и разумного, огромного сына. Пусть отцом ему будет темный Вий, зато я стану воспитателем. С правой стороны от Смородины, в светлых святых горах, воздвигну я 12 столбов от земли до неба, чтобы вовек не рухнул небесный каменный свод. У тех столбов будет тайный ход в царство Нави, и станет твой новый сын земля дозором те столбы объезжать и сторожить их вовеки вечные. Согласилась сыра земля, задрожала от усилий. Так сильно задрожала, что даже державший ее огромный змей Юша зашевелился. И начались кругом землетрясения, камнепады, наводнения и извержения вулканов. Долго мучилась сыра земля, но все-таки родила огромного великана Святогора. Попытался Святогор пройти по земле, да оказалось, не может. Словно в топком болоте тонет в земле богатырь. Не держит его земля-матушка. Лишь святые горы, белые да высокие, сумели удержать самого великого великана. С тех пор живет Святогор в тех горах и всегда стоит на страже мира Яви, чтобы чудища Нави не смели сюда являться. Вот так и вышло, что Горыня, Дубыня и Усаня сторожат выход из царства Нави в Черных горах, а Святогор стоит по другую сторону речки и в Святых горах охраняет вход. Небесный Сварог специально для Святогора сотворил огромного коня, и на том коне ездит по границе Нави удивительный великан-богатырь. Вы прослушали 3 главу «Как Сварог с Чернобогом делили мир». Читал Александр Волков.